Глава 13. Но все же сперва осмотрел из коридора ту часть помещения, которую видно отсюда, потом встал на порог и осмотрелся уже внимательнее. По легенде, среди воинов я неистов в бою и безумно отважен. Но, конечно, для людей уровня Джулиана Варресера у меня другая легенда. Как вот для Жанны Антуанетты третья. Она смотрит с ужасом, а я красивый и величественный, смотрю спокойно и свысока, с видом властелина, на плечи которого так много возложено. Как и предположил, всего-навсего жилое помещение для персонала. Вон бесхитростная койка, стол, два шкафчика, какие-то приборы, если это приборы, еще с полдюжины непонятного вида устройств под кроватью и по углам комнаты. Ни следа роскоши, ни намека на апартаменты. Явно низший персонал, рядовые техники и прочий рабочий люд по уходу и ремонту этих циклопических агрегатов и механизмов. Жанна Антуанетта ахнула, когда я отважно распахнул дверку шкафа. Под ноги вывалилось нечто темное и пыльное. Я и сам сдрейфил, но при женщине спину нужно держать прямой, а живот втянутым. Потому улыбнулся и сказал с отеческой покровительственностью: «Ну да, как всегда, непорядок. Ваше Величество?» Я потрогал носком сапога это вывалившееся, похожее на вещевой мешок с тряпками и чем-то более твердым, но тоже легким. Легко поддается нажиму и даже не пищит. Мысль человеческая во всей эпохе идет одинаково. Так как у нас две руки и две ноги, сумка на спине может быть только такой. Все остальные менее удобны, а над этими поработали и дизайнеры, и сами пользователи, что еще те дизайнеры. Наклоняться не стал. Не императорское это дело подбирать за нижними чинами. Заложил руки за спину и как можно спокойнее, это для Жанны Антуанетты, неспешно рассматривал развешанные на крючках вещи и вещицы. Но это тоже для Жанны Антуанетты, а на самом деле сердце колотится. И я широко растопыренными глазами шарю по сторонам быстро и с жадностью грабителя могил. Похоже на рабочие инструменты, точнее, предполагаю, что рабочие, а так вообще-то ни на что не похоже. Жанна решилась подойти и встать рядом, трепещущая, как лань на обочине хайвея. «Ваше Величество», — шепнула она. «Не надо, а?» «Чего?» «Трогать те вещи». «Не надо», — согласился я, — «так не надо, но приходится». Я снял с крючка металлическую причиндалину с удобной рукоятью. Это единственное, что понял. Остальное все странное, как неандертальцу фен для сушки волос или машинка для стрижки волос в носу. Понял только, что работает в большом диапазоне. Десятки сенсорных переключателей, однако вряд ли эта штука все еще в сохранности. «Пойдемте дальше», — сказал я. «Как вам, Жанна? В восторге?» Она затрясла головой. «Нет, Ваше Величество». «Я тоже», — согласился я. Это помещение для нижних чинов. Их инспектируют служащие в ранге баронов, а то и виконтов. Но при кадровом голоде многое приходится самому. А вы говорите «император, император». На всякий случай заглянул и в остальные эти одинаковые помещения. Сердце стучит. Это перед женщиной я как каменная статуя командора. А внутри все трясется от радостного возбуждения, перемешанного со страхом. Это магические ловушки. Зрю издали. Но если что рванет подо мной механическое, тут я пас. Жанна Антуанетта старается не отставать, обеими руками поддерживает подол пышного платья, здесь зацепиться им проще простого. Я покосился на ее старания, хотел было посоветовать просто заткнуть края подола за ее покрытый золотыми узорами поясок, но решил, что мои демократические помыслы насчет помощи женщине точно поймут как-то не так. Она покосилась на мое исполненное задумчивости лицо. «Ваше Величество?» «Опасность существует для тех, — ответил я величественно, как и подобает Величеству, — кто ее боится. Да не убоимся зла. И добра тоже бояться не стоит, хотя добро, конечно, опаснее. Заходите, Жанна, присаживайтесь». «Что?» — воскликнула она. «Присесть в этом ужасном месте?» «Можете прилечь, — разрешил я, — в позе Рубенса или Тициана. Хотя там все ужасающе толстые, как принято считать искусствоведами. Хотя для мужчин самое то». «Я толстеть не буду», – заявила она твердо. «И не надо», – согласился я. «Вы же не для постели, вы бренд, лицо империи». Я вообще не слышал, чтобы с фотомоделями или манекенщицами кто-то спал. С ними только на показах. «Здесь осторожнее, проход узковат, что-то сдвинулось. Не думаю, что так было изначально». Я прошел боком, она с ее фигуркой проскользнула легко, но я поддержал под локоть, вот-вот упадет в обморок. Я же вижу, с каким усилием заставляет себя двигаться следом, уже в полуобморочном состоянии. Я снова подхватил ее, уже обняв за талию. Пошатнулась уж слишком. Почти насильно отвел к ближайшему креслу и усадил, придерживая за плечи, чтобы пресечь слабые попытки встать. «Отдохните», — велел я. «Это высочайшее повеление императора». «Мне одной страшно», — прошептала она. Я вздохнул, сел напротив. «Тогда понаслаждаемся отдыхом вместе». «Кофе?» «Сейчас». Я придвинул ближе небольшой столик, маркиза вздрогнула, когда в моей ладони возникла белоснежная чашка с парующим черным напитком. «Прошу вас», — сказал я и протянул ей. «Печенье, пирожные, конфеты». «Насчет вафлей уже усвоил, их предлагать даме неприлично. А как насчет крекеров?» «Их вроде бы прилично, хотя, если подумать...» «Или пирожные с кремом?» «Про них даже при разнузданной фантазии ничего не скажешь. Хотя...» «Хм...» Она вряд ли что-то поняла из моего монолога раскованного демократа. Осторожно приняла чашку за ручку. Я тут же создал и себе, с наслаждением отхлебнул, в восторге приопустил верхние веки. «Ваше Величество?» «Пейте», — посоветовал я. «Это взбодрит». Она опустила взгляд на возникшую на столе тарелку с горкой сахарного печенья и пирожных в форме трубочек с кремом. «Это откуда?» Я отмахнулся. «Маркиза, неужели опустимся до разговоров о кухне? Мы что, простолюдины или, простите за бранное слово, демократы?» «Нет-нет», — запротестовала она слабым голосом. «Просто...» Я смотрел, как она сделала трусливый глоток. Лицо испуганное, но ничего не случилось, а я тем временем осушил чашку и сделал себе еще одну. Она, наконец, взяла двумя пальчиками, такими нежными и розовыми, трубочку с кремом, осторожно откусила. «Ой, как восхитительно!» «Да», — согласился я, — «весьма как бы. Нелепо ли, небяще, мне тоже вполне. Хотя я эстет еще тот. Но кони есть кони». Пока пили кофе, а маркиза постепенно оживала, видно по намекам на слабый пока румянец, я продумывал насчет Скайбегера. Что Антуана здесь не держит, уже понятно. В таком мертвом мире не живут даже бактерии. Насчет ощущений я дуб-дубом. Это женщины чуткие, как все животные, ибо к природе ближе, а мне только дубиной по голове, чтобы заметил. Но от стен и этих исполинских агрегатов веет такой мощной мертвечиной, что, понятно, жизни здесь давно нет. Столетия, даже тысячелетия, пусто. Привидения и то вымерли. После третьего крекера щечки маркизы нежно порозовели, красивые изогнутые губы стали ярче, даже глаза стали яркими и блестящими. «Ваше Величество», — проговорила она уже чуточку окрепшим голосом, — «это волшебный напиток». «Уверены?» – спросил я, – «что не эти волшебные пирожные?» Она запнулась, опустила взгляд на оставшиеся три трубочки заварного. «Не знаю. А можно еще одно?» «Можно?» – великодушно сказал я. «Вашей фигуре ничто не повредит. Во всяком случае, еще долго». Ее глаза засияли. Тут же ухватила пирожное, словно птичка клюнула. Я смотрел с удовольствием. Как мало женщине надо, чтобы ожить в этом страшном для нее месте. С энтузиазмом долопала остальные пирожные и даже печенье, раз уж ее фигуре ничто не повредит, императору виднее. Главное – ответственность свалить на мужчину, а если взял ее на себя добровольно, то это и есть женское счастье. Я поднялся, Жанна Антуанетта тут же встрепенулась, и я сказал с сочувствием: «Сидите, маркиза, сидите. Я загляну вон в те комнаты, а не на виду. Вы увидите, как войду и как выйду. Посмотрю, что там, а затем отправимся вместе в другую часть корабля». Она спросила в недоумении. «Корабля?» «Он же плавает», — пояснил я, — «в воздухе, а не тонет. Ну это же просто. Воздух здесь наверху еще тяжелее этой металлической громадины. Не знали?» «Нет, Ваше Величество». «Мир полон чудес», — сообщил я. На всякий случай оставил ей еще и вазочку с мороженым. Невиданное лакомство даже на продвинутом юге. Нужно чем-то отвлечь, что с женщинами проходит запросто. Хотя маркиза за спасение мужа держится на удивление крепко, мороженым тут не отделаешься. Провожаемый недоверчивым взглядом, я заглянул в соседнюю комнату. Пересмотрел там бегло вещи, вышел и помахал маркизе, что вот он я, зашел в другую. Когда вышел, сразу уперся в ее взгляд. Снова помахал, поулыбался, что вон он, не исчезаю. Сейчас зайду в следующую и снова выйду. Не беспокойтесь, маркиза, все хорошо, все хорошо. Так заглянул еще в три комнаты. Везде плюс-минус одинаковые, что и понятно. У всех работяг примерно те же запросы. Одежда и даже инструмент, который хранят у себя же в комнатах. Возможно, из ритуальных соображений, а возможно, и житейских. Раз уж тут люди, что сопрут и не покаются на исповеди. Но в последний задержался, обнаружив нечто знакомое. Что-то напоминающее штуку, которую я называл болтером, за неимением подходящего названия. То есть пневматический, или какой он теперь есть, молоток, что вбивает болты в стальные или титановые плиты. Точнее, заклепки, которыми намертво скрепляются толстые листы металла. Этот поизящнее. Так бы и не догадался о его предназначении, если бы не держал более грубую модель в руках раньше. И, конечно, встроен в виде снимаемой пряжки в пояс монтажника. Так это выглядит, хотя сам по себе пояс смотрится как произведение искусства, с той лишь разницей, что здесь все функционально приспособлено для работы. Думаю, эти красивые кольца и бляхи, покрывающие пояс смыкающимися чешуйками, работают как плоскогубцы, резаки и прочие необходимые вещи ремонтника. Но рисковать и проверять пока не буду. Во всяком случае, в присутствии Жанны Антуанетты, ибо мужчина должен быть непоколебим и победоносен хотя бы с виду. Жанна Антуанетта, несмотря на усталость, сидит с прямой спиной, снова испуганная и напряженная, что и понятно, я пропал из поля зрения. Дверь хоть и в пяти шагах, но меня не видно, страшно. Однако чуть посвежело, крепкие кофе и пирожные поспособствовали, по себе знаю. Что бы ни говорили о нас, но мужчины тоже любят нежные сладкие пирожные. Возможно, даже больше женщин. Нам же нужно больше силы на тот случай, если снова спасать мир. Она издали вперила взгляд в пояс монтажника, как я его называю, но все еще в моей руке, но, не говоря ни слова, поднялась навстречу и присела в глубоком поклоне. Я заглянул в вырез ее платья. Это можно не делать, если женская голова почтительно склонена, но Жанна Антуанетта присела с прямой спиной и не отрывая взгляда от моего лица. Потому я сперва посмотрел на выступающие из-за края платья нежнейшие полушария. Так надо. Сделал вид, что впечатлен. Мне это ничего не стоит, а женщинам приятно. Лишь потом взглянул ей в глаза. «Маркиза, встаньте, пожалуйста». Она красиво выпрямилась, ее глаза дивного фиолетового цвета вперили в меня требовательный взгляд. «А что насчет Антуана?» «Пока не отыскал», — сообщил я. «Но корабль велик». «Но вы чем-то удовлетворены?» — заметила она. «Здесь есть чем поживиться», — сообщил я, но тут же уточнил с достоинством. «Правда, не для императора. Императоры по мелочам не грабят». «Я отдохнула», — сказала она. «Ваше Величество, я постараюсь не отстать». «А я постараюсь умерить шаг», — сказал я с галантерейностью. «Итак, продолжим рейд по этой небесной гробнице Таманхаима». Она указала взглядом на пояс в моей руке. «Это ваша добыча? Что-то ценное?» «Сувенир», — ответил я небрежно. «Новинка сезона», — объяснил я. «Мода такая». «Неясно зачем, но вот». Она спросила удивленно. «Как зачем? Для красоты? И чтоб не так, как у других». Она послушно пошла следом, как молодой козленок за большой и лохматой мамой. Я слышал цокот ее каблучков, но не оглядывался. Пояс после ряда безуспешных попыток сумел застегнуть поверх своего ремня, но все равно сползает, зараза. И тяжелый, как пудовая гиря. Космическая станция огромна. Вижу туннели, что ведут в сторону. Но если буду вот так исследовать все дороги и помещения, застряну на месяц, а то и больше». Жанна Антуанетта за спиной пискнула. «Ваше Величество!» «Да-да», — ответил я мужественным голосом. «Я знаю, что делаю. Доверьтесь мне, маркиза».